«Счастлив встретиться с человеком, заслуги которого все так высоко ценят», — сказал Айваз. Услышав его звучный, совершенно человеческий голос, мастер Алдай стал удивленно озираться. Джексон пришел ему на помощь. «Если можно выразиться, Айваз находится повсюду. К этому трудно сразу привыкнуть. Мы все поначалу чувствовали себя не в своей тарелке». Пимур, деловито разбиравший импровизированный стол, снисходительно ухмыльнулся. «Вы быстро привыкнете к этому бестелесному голосу. Главное – понимать смысл того, что говорит Айваз. Тебе, юный Пимур, предстоит еще немало поучиться, чтобы улавливать этот смысл», – ко всеобщему изумлению чуть насмешливо заявил Айваз. «Согласен, мой господин, согласен, добрейший мастер Айваз», – затараторил орфист, измеренно кланяясь, попятился к двери, таща доску со стола. На пороге он чуть не растянулся, забыв ее опустить, чтобы пройти в двери. Джинсис, которая шла последней, закрыла створки за собой. «Прошу, мастер Алдаев, располагайтесь поудобнее», — предложил Айваз. «Не привезли ли вы случайно последние летописи своего цеха? Мною уже усвоены материалы, представленные главным орфистом и главным кузнецом. Но для того, чтобы надлежащим образом оценить уровень развития вашего общества, мне надо ознакомиться с летописями каждого холда, цеха и веера». Мастер Алдаев машинально сел, и тяжелый мешок, набитый записями, соскользнул с его плеча. Он схватился за тесьму и, тряхнув головой, собрался с мыслями. «Лорд Гро говорит, что...» Целитель запнулся, не зная, как следует обращаться к собеседнику. «Что ты знаешь обо всем на свете?» «Банки памяти данной автоматической системы содержат полный объем знаний, известных в то время, когда корабли колонистов стартовали к системе Рагбата, в том числе и по медицине. Могу ли я спросить, как организованы эти знания?» «Они подразделяются на такие науки, как общая анатомия, микроанатомия, физиология, эндокринология, медицинская биохимия и множество других отраслей, таких как иммунология и невропатология, которые, по моему предположению, вам в настоящее время неизвестны». «Ты не ошибся. Мы утратили столько ценных знаний, столько методов. Еще никогда Алдаев так ясно не осознавал все проблемы своего ремесла». «Не стоит огорчаться, мастер Алдаев. Все, кто встретился мне до сих пор, находится в отличном состоянии здоровья, а по росту и весу намного превосходят медицинские стандарты ваших предков. Это говорит в пользу неиндустриальной цивилизации». «Индустриальной. Это слово мне не знакомо, хотя я знаю корень». «Индустриализировать», — монотонным голосом произнес Айваз. «Переходный глагол, означающий организовывать промышленность в широком масштабе. Примеры – индустриализировать общество, строить экономическую систему индустриализации, индустриализировать отсталую страну. Индустриализованное общество противоположно земледельческому и пасторальному, вроде вашего». «Благодарю за разъяснение. Почему же тогда индустриальная цивилизация порождает менее здоровых людей? Ее главные беды – загрязнение воздуха и окружающей среды промышленными отходами, ядовитыми газами, химическими выбросами, отравление продуктов земледелия». Мастер Алдаев не находил слов. «Прибывшие на Перн поселенцы хотели основать пасторальное общество и потому внимательно изучили множество неиндустриальных культур, быт древних кочевников, цыган и удалившихся на покой бывших военных. И, как видите, их замысел удался». «Неужто?» – удивился мастер Алдаев. «Оказывается, Перну удалось кое-что больше, нежели высеять 9 прохождений нитей». «Больше, нежели вы можете вообразить, мастер Алдаев. Ведь вам трудно судить со стороны. Несмотря на помехи, создаваемые чуждыми организмами, которые вы называете нитями, перенитам удалось достичь многого. Однако, беседуя с тобой, Айваз, я могу предположить, как много мы утратили. Возможно, не так уж много, главный целитель. Я сужу по своему цеху. Мне известно, что мы утеряли многие методы, помогавшие облегчать страдания людей, разучились предотвращать эпидемии, которые время от времени опустошают нашу планету. Сильнейшие выживают, и население обновляется. И все же столько драгоценных знаний безвозвратно потеряно, особенно в моем цехе, полностью. Эти потери можно восполнить. Мастер Алдаев онемел, услышанное прозвучало для него как каламбур. Неужели эта машина? Он откашлялся, намереваясь задать вопрос, но Айвас продолжал говорить. Может быть, вам станет легче, когда вы услышите, что даже самые квалифицированные медики прошлого порой ощущали беспомощность перед лицом эпидемии. Они постоянно искали новые методы облегчения страданий и преодоления недугов. Ну, легче мне от этого почему-то не становится. Если позволишь, я перейду к делу. Разумеется, мастер Алдаев. У меня есть несколько тяжелых больных. Трое страдают от изнурительных болей, которые мы не можем облегчить, и угасают на глазах. Сможешь ли ты поставить диагноз, если я перечислю симптомы? Давайте попробуем. Если они сопоставимы со случаями, имеющимися в моих архивах, диагноз возможен, поскольку в этих файлах содержится 3,2 биллиона историй болезни, можно найти аналогии и предложить необходимое лечение. Дрожащими от волнения руками мастер Алдаев раскрыл свои записи на странице, где содержались данные о первом из пациентов Шары, и начал зачитывать их. Он должен отблагодарить Джексона за помощь.